Глава 16. «Вот змея!» — от души припечатала дама с воротником из перьев. «Вы словно солнце, напрасно свердов называют ледышками!» С обиженной гримасой передразнила она и в поисках поддержки оглянулась на подругу. «И не говори!» — поддержала та, яростно поедая мороженое. «Все себе загробастало!» «Власть, деньги, мужчин!» Стоявшие в тени катки с мандарином, а посему невидимая Тесса прекрасно знала, о ком шла речь. Сквозь проем стеклянной двери зимнего сада хорошо было видно Эббу, напропалую кокетничавшую с Рудольфом. Наряженная в белое, словно невеста, она сыпала комплиментами, подобострастно заглядывала собеседнику в глаза, не забывая невзначай блеснуть рубинами на груди. По мнению Тессы, женщинам ее возраста следовало запретить глубокое декольте. Хотя кто она, чтобы указывать? Стоит здесь, прячется от всех. Если бы могла, Тесса и вовсе осталась дома, сказалась больной. Но Рудольф, будто в отместку, несколько раз специально напомнил, она обязана присутствовать. Деньги нужно отрабатывать. И вот она здесь, неведома зверушка среди прожженных интриганов. Брошенная молодая жена, чей муж флиртует с королевской ворожеей. «Нет, ты только посмотри!» — не унималась дама в перьях. Привстав на мыски, она пожирала парочку глазами, и если Рудольфу достался взгляд, полный вожделения, то Эбба заработала проклятие. «Мечтаешь занять ее место? Боюсь, ты старовата для графа фон Алексаи. К тому же не блондинка, а чистокровные исверды помешаны на белом. То-то у его жены волосы отливают огнем. И где она, его жена?» «Забыта и оставлена. Смирись!» С наигранным сожалением вздохнула заклятая подруга. «Тебе ничего не светит». «Это мы еще посмотрим, Лавиния Апфорд!» Гневно сверкнула глазами собеседница. «Если бы она была драконом, выпустила бы струйку пара из ноздрей». «А на что, собственно, смотреть, Анна Ядлонг? На дряблое тело твоего мужа?» Не дожидаясь реакции, Лавиния нанесла новый удар. «Слышала, он завсегдатай Эббы, поэтому ты ее так не любишь. Еще бы, если бы не проклятая ворожея, милый Себастьян давно предстал перед Богом. Вместо того, чтобы целовать тебя в лобик перед сном и удаляться к себе, он с завидной регулярностью округляет твой живот. Это который по счету?» «Пятый. Кто бы мог подумать?» – заскрежетала зубами Анна. «Ему 60. Первый брак бездетный. У, проклятая ведьма, лишила меня наследства. Он ведь все между сыновьями разделит, а мне выделит жалкую вдовью долю. Но не беспокойся, я приму меры». Она бросила на Эббу очередной гневный взгляд. «Чтоб ты померла от своих омолаживающих зелий!» Заметила, с каждым годом она все моложе, а я старею, кожа дряблая. «Не трудись, забудь, а верденский посол на тебя не взглянет». Лавиния поправила пышный бюст, красноречиво намекая, что и у кого он оценит. «Дорожку мне перебежать собралась?» «Ты в курсе, я большая любительница мороженого». Лавиния игриво коснулась ложечкой губ, чувственно ее облизала и поставила опустевшую вазочку на пол. «Свежего, упругого мороженого, а не поникшего, как ты. Вдобавок мне ничего не мешает. Ни муж, ни беременность, ни любовник. Зачем тебе еще один? Или твой второй тоже ради денег, а тело ласки требует?» «Не суди по себе», — буркнула Анна и язвительно напомнила. «А жену ледяного красавца куда денешь? Что-то я не заметила между ними разлада». «Наблюдательность не твой конек. Сразу видно, брак по расчету. Постель холодна. Вот я ее и согрею». Лавиния приподняла грудь, отчего она практически вывалилась из декольте, и поднялась со скамейки. «Пожелай мне удачи». «Нет, не пожелаю», — покачала головой мрачная Анна. «Еще неизвестно, кого он выберет». Стараясь не шуметь, Тесса попятилась вглубь зимнего сада. Если она не ушла сразу, подслушивала, так надо хотя бы скрыть свой поступок. На щеках играл легкий румянец. Высокая же мораль царила при дворе. Евгении бы здесь понравилось. Если она правильно поняла, Анна — супруга члена Совета Пяти, графа Едлонга. Интересно, сколько ей лет? Кто она по происхождению? Наверняка из обедневшего дворянского рода, раз надумала поправить положение браком с влиятельным стариком. Он ведь старше Матеуша. Теперь Тесса его вспомнила. Сухонький такой, сморщенный, серебристой козлиной бородкой и бегающими глазками. По крайней мере, можно не опасаться за свою честь. Попыталась утешить она себя. Впрочем, неудачно. Подслушанный разговор оставил во рту металлическую горечь. Они делили ее фиктивного, но мужа, если бы речь шла о любви. Увы, обеими руководила похоть. Рудольф превратился в ценный трофей, любовника, которым при случае можно похвастаться. «Брось, он тебе никто. Чем больше красоток в его постели, тем лучше». Или тебе понравились его домогательства? После того злополучного вечера они едва перебросились друг с другом десятком слов, а она все ждала извинений. Наивная. Ты для него как служанка, даже хуже служанки, как спира. Он специально встал там, чтобы все видели, чтобы унизить меня, будто это я навязала ему сделку. На глазах у Тессы навернулись слезы, и платка, как назло, нет. «Вот, держите!» Тонкая женская рука с унизанными кольцами пальцами протянула ей кружевной платок. Покраснев до кончиков ушей, «Вот ведь лай, она не одна!» Тесса поблагодарила благодетельницу и лишь затем повернула голову. Кровь отлила от ее лица. «Королева! Простите, Ваше Величество, я нарушила ваше уединение!» Смущенная и одновременно напуганная Тесса присела в реверансе. Правильно ли она поступает? Вдруг надлежало только поклониться? Ох, все уроки этикета вылетели из головы! Тессу накрыла паника. Что, если Кристина слышала абсолютно все? Что она подумает? Что скажет супругу? Неосторожность Тессы может дорого обойтись государству. Кто ее дернул размышлять вслух, вдобавок разреветься? Для всех они с Рудольфом, если не счастливые, то, по крайней мере, удовлетворенные браком молодожены. Ничего страшного, я рада собеседнице. Как видите, грустно улыбнулась Кристина, даже собственные фрейлины меня не жалуют. Она действительно сидела в зимнем саду одна, без положенной по статусу свиты. Облаченная в переливающееся платье с небольшим шлейфом, в золоте и бриллиантах, как и Тесса, пряталась от людей подле небольшого фонтанчика. На скамейке лежала открытая книга. Выходит, Кристина здесь давно. «Как, танцы уже начались?» Вопреки протестам, Кристина усадила ее рядом с собой, заверила. «Не беспокойтесь, никто не узнает о том, что я говорила с вами». Видя, что Тесса не совсем понимает, она пояснила. «Всем известно, скоро Эдуард возьмет новую жену. Кого, пока не ясно, но мои дни на троне сочтены, поэтому меня сторонятся, считают прокаженной. Я сомнительная компания, графиня фон Алексаи». Кристина устремила взгляд на сложенные на коленях руки. Костяшки ее были белы, словно их уже коснулась своим дыханием смерть. «Вы больны, Ваше Величество? Позвать лекаря?» Тесса не на шутку встревожилась, когда Кристина тяжело, натужно задышала и потянулась к лифу платья. «Ничего, уже прошло», — вымученно улыбнулась она и, достав из корсажа еще один носовой платок, промокнула лоб. «Иногда случаются приступы. Именно поэтому я не танцую». «Именно поэтому он женится на другой». Тесса легко прочитала невысказанную мысль на ее лице. «Ну как?» — Кристина встрепенулась, надела маску беззаботности. «Сколько грязных сплетен обо мне вам уже рассказали!» «Помилуйте, Ваше Величество!» «Полно! Обо мне говорят, и редко хорошие. А ведь вся моя вина в том, что некогда меня выбрали для свиты принцессы Ирвин. Не верьте, я никогда не желала ей смерти и уж тем более не соблазняла Эдуарда. Ваше Величество, вы не обязаны передо мной исповедоваться». Тессе стало неловко, а еще очень жалко эту женщину. Пусть она толком ее не знала, но гнусные сплетни не вязались с обликом Кристины. Ее явно мучило чувство вины. Казалось, столько времени прошло, в браке подрастали две дочери, а она до сих пор считала себя предательницей. Хотя Кристина совершенно права, инициатива всегда и во всем исходит от мужчин, особенно если они увенчаны короной. «А почему вы не танцуете? Поругались с мужем? Полно, но супруга нельзя долго сердиться, особенно на такого, как граф фон Алексаи. Я просто хотела полюбоваться зимним садом», — соврала Тесса. «Не признаваться же, что ей банально неприятно среди высокомерных придворных. Мне столько о нем рассказывали». «О да, сад прекрасен. Я лично выписывала многие растения». Лицо Кристины оживилось. Столь напугавшая Тессу бледность сменилась легким румянцем и блеском в глазах. «Сейчас я вам все покажу. Смотрите». Тесса терпеливо следовала за ней от катки к катке, от горшка к горшку, слушала и кивала. Кристина с упоением рассказывала о зеленых питомцах. Сейчас она совсем не походила на важную даму и уж тем более на королеву. Держалась с Тессой по-простому, как с давней подругой. «Вот этот самый редкий!» – она указала на горшок с большим кактусом. «Для него нужно поддерживать специальную температуру, иначе он не цветет. Подарок Его Величества – за рождение Ядвиги, специально выписанный за море. А вот тот сорт роз назвали в честь принцессы Магды». Интересно. Только Тесса видела в подарках короля злую насмешку. Кактус взамен на дочь? Она не сомневалась. За рождение сына Кристина получила бы ожерелье и дворец в придачу. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Из-за миртовых деревьев показалась запыхавшаяся придворная дама. Она изумленно стрельнула глазами по Тессе, мол, кто такая, и почтительно обратилась к Кристине. «Ваше Величество, король, требует вас». «Хорошо, иду». На лицо ее набежала тень. «Спасибо, ступай». «Но ваше... ступай!» — повысила голос Кристина. «Я обойдусь без провожатых». Недовольная фрейлина попятилась и затерялась в зелени сада. «Терпеть их не могу», — по секрету призналась Кристина. «В глаза улыбаются, а за глаза ненавидят. Мечтают, что скоро окажутся на моем месте». «Ох, простите меня, графиня!» Она вспомнила о своих обязанностях, надела светскую маску. «Как же дурно вы теперь обо мне думаете! И совершенно правы! Я отвратительная хозяйка, утомляю вас бесконечными жалобами, вместо того, чтобы развлечь. Проводите меня? Заодно я представлю вас самым лучшим кавалером Иландрии и позабочусь о том, чтобы вы не скучали. Только прошу, умоляю», — понизила голос Кристина, «говорите всем, будто мы обсуждали только растения». «Обещаю», — кивнула Тесса. Вредить коронованной бедняжке она не собиралась. Ноги гудели, мышцы рта устали улыбаться. В изнеможении, опустившись на стул и глотнув вожделенного лимонада, Тесса украдкой взглянула на Кристину. Вот уже пару часов она недвижно сидела на троне, старательно делала вид, будто все в порядке, ей совсем не в тягость небрежение супруга. Весь двор стал свидетелем ее позора. Кристина с улыбкой направилась к Эдуарду, чтобы вместе с ним открыть бал, а он демонстративно прошел мимо, остановился против Тессы. Положение спас канцлер. Он быстро сориентировался, пригласил Кристину на танец, будто так и задумано. Больше к ней никто не подходил. Мужчины избегали даже смотреть в ее сторону. Зато Тесса пожаловаться на отсутствие кавалеров не могла. Их тянуло к ней, словно мотыльков на свет. Все хотели взглянуть на таинственную гордарийскую княжну, засвидетельствовать свое почтение супруге посланника Авердена. Без казусов тоже не обошлось. Тесса перепутала фигуры. Пару раз сболтнула глупость, но все списали на экстравагантность иностранки. Чего еще ожидать от девицы с медными волосами? Тесса по-прежнему их красила, но уже не пудрила. Танцуя то с одним, то с другим партнером, она не упускала из виду Рудольфа. Пока в охоте за ним не преуспела ни одна дама. Он легко раздавал приглашения и столь же легко порхал от партнерши к партнерше. Потом и вовсе плотно обосновался в курительной комнате, где в густом сизом дыме принимались судьбоносные решения. Вот и теперь Рудольф прощупывал членов Совета Пяти. Сам он не курил, но двое вельмож страдали этой пагубной привычкой. Каждый из них получил в подарок от чистого сердца, безо всяких обязательств, эмалевую табакерку с лучшим сортом зелья. Тесса ожидала, Рудольф вернется из курительной комнаты в сопровождении кого-то из пятерки, но он появился под руку с Эббой. Она ступала, как королева. Маркиз Померт и герцог Арк, словно пажи, плелись позади парочки. «Правда, Эбба чудесная женщина. Я безумно рад, что ваш супруг отнесся к ней без предрассудков, оценил ее ум». Увлекшись наблюдением за странной четверкой, Тесса упустила из виду короля. Он стоит рядом, беседует с ней, а она сидит. «К сожалению, я недостаточно знакома с госпожой и еще меньше знаю о ее достоинствах». Тесса исправила оплошность, встала, отдала недопитый лимонад проходившему мимо слуге. «О, вы ее полюбите!» — с жаром заверил Эдуард. «Эббу послали нам сами небеса». Подобные слова говорят любимой женщине. Уж не Эбба ли имела в виду Кристина, говоря о новой королеве? Я с удовольствием бы послушала о столь прекрасной даме. Возможно, мой вопрос покажется нескромным, но откуда она? Уж не из Гордарии ли? Я несказанно обрадовалась бы, встретив на чужбине соплеменницу. Испытанный прежде на Луизе прием и здесь не подвел. Эдуард охотно поведал о своей любимице все, что знал. Правда, знал он немного. Эббу представил ему герцог Арк, рекомендовал как искусную ворожею. Перепробовавший к тому времени все средства излечить сына, Эдуард ухватился за соломинку. Кристина разрешилась от бремени очередной девочкой. Вопрос престола наследия стоял особенно остро. Разумеется, король не был столь откровенен, но недостающие сведения Тесса прочитала между строк. Эбба категорически отказывалась разглашать состав своих снадобий, запрещала кому-либо присутствовать во время лечения. «Мой мальчик жив только ее стараниями. Сейчас ему снова хуже, но это временно, пройдет. Передайте его величеству, Людвигу, что весной Агюст с удовольствием встретится с невестой. Пусть не слушает тех, кто твердит, будто дни его сочтены. Вы сами вскоре в этом убедитесь». «Милейшая графиня», — Эдуард наклонился к ней и перешел на таинственный шепот. «Кто она? О ком вы, ваше величество?» — искусно разыграла неведение Тесса. «Принцесса, нареченная Агюста, Эрнестина Генриетта, Валерия Александра или малышка Вероника Мария? Вы наверняка знаете, у молодых мужей нет секретов от жен. Боюсь, Рудольф свято хранит дипломатические тайны». Тесса предпочла уйти от ответа. Не признаваться же, что ему в невестке прочили вовсе не принцессу. Вдобавок она запятнала свою честь. Этак Эдуард захлопнет перед ними двери дворца и потребует нового посла. Жаль, потеряв к ней всякий интерес, Эдуард направился к Рудольфу и Эбби. Тесса с облегчением выдохнула. Сейчас бы она не отказалась от бокала игристого. Тесса толком не знала, чего боялась больше – каверзных вопросов или того, что Эдуард вновь пригласит ее на танец. «Ваше Величество, уговорите графа!» – долетел до нее звонкий голос Эббы. «Он упрямится и не желает поделиться своей тайной». «Какой тайной?» «Ледяной магией, разумеется. Я столько наслышана о ней. Милый граф, милорд, умоляю вас, я умру от любопытства, если не пойму, как вы делаете своих знаменитых ледяных слуг. Ах, ваше величество, они ведь живые, говорят, двигаются и совсем не боятся огня». Тесса отвернулась. Ее тошнило от приторной сладости в голосе Эббы, от ее примитивных уловок. Королевская ворожея топорно пыталась соблазнить Рудольфа, изображала восторженную девочку. Пальцы Тессы сжались в кулаки. Она внезапно ощутила себя на месте Кристины. Что, ей тоже придется сидеть с каменным, отрешенным лицом, слушать презрительные смешки за спиной, пока очередная Анна или Лавиния соревнуются в спальне Рудольфа? Тесса представила и поняла, что не выдержит. Абстрактная мысль о любовнице не вызывала отторжения, но на практике, когда другая женщина открыта, определенно ей нужно выпить игристого и перестать ревновать Рудольфа. Они деловые партнеры. Он здоровый молодой мужчина, имеет право на развлечение. Только не с Эббой. Тесса вновь посмотрела на ворожею. Та, словно почувствовав ее взгляд, обернулась. Тессу словно обожгло порывом ледяного ветра. Какие у нее глаза! Словно на Тессу посмотрела сама бездна. Нет, там не чисто. Сняв с подноса бокал игристого, задумалась она. Откуда ей известно, что я ведьма? Зачем ей нужен Рудольф? Причем настолько, что она готова меня уничтожить. Эбба выразилась предельно ясно. И этот взгляд, очарованный ею король... Тесса покачала головой. Интуиция советовала присмотреться к королевской ворожее. Почему она никого не пускала к принцу? Что с ним делала? Какую такую услугу оказала герцогу Арку? Пока Тесса размышляла над странностями Эббы, совместными усилиями Рудольфа удалось уговорить продемонстрировать дар. Слуги выкатили тележку с ледяной скульптурой. «Я взяла на себя смелость заказать заготовку в виде одной из собачек королевы», – прощебетала Эбба. «Или непременно нужно высечь фигуру самому?» «Нет, все в порядке». Рудольф придирчиво осмотрел ледяную скульптуру. Он не желал ее оживлять, но как отказать Эдуарду? Рудольф не в том положении, чтобы капризничать и заставлять нервничать собственного монарха. Вдобавок, после оживления Эбба точно от него отвяжется. Когда ворожея вошла в курительную, Рудольф решил, что она ошиблась дверью. Он хотел вежливо выпроводить ее, но герцог Арк опередил его, усадил Эббу в собственное кресло. Пришлось терпеть ее причуды и согласиться стать фокусником на час. «Превосходно! Немыслимо!» Присутствующие разразились громом аплодисментов, когда оживленная ледяная собачка залаяла и, соскочив со столика на колесах, едва не сбила с ног лакея. Ухо Рудольфа обжег шепот Эббы. «Ваш дар бесценен, граф! Берегите его!» И все. Разом потеряв к нему интерес, она приняла приглашение Эдуарда стать его партнером в карточной игре. «Только чуть позже. Я пропущу первый кон. Что-то разболелась голова. Мне нужно на воздух. Я провожу вас», — тут же вызвался герцог Арк. «Ах, эти балы жутко утомляют!» Эбба оперлась на его руку с выражением вселенской усталости на лице. «Особенно меня, деревенскую жительницу, привыкшую к тиши леса». Парочка вышла сквозь двустворчатые двери. «Мне тоже не помешало бы остыть», — подумала Тесса. Поведение герцога и его протеже казалось ей подозрительным. «Прости, я только припудрю носик», — натужно улыбнулась она подошедшему супругу. Рудольф лишь вопросительно поднял брови. Мол, какое ему дело, могла бы не докладывать. Кровь пульсировала в ушах. Биение сердца барабанной дробью сотрясало тело в окружающей тишине. Какой контраст! Там, совсем рядом, гремела музыка, звенели голоса, было жарко от множества свечей, а тут царил небывалый холод. Ну да, на отопление экономили, и Ландрия ведь не богата. Однако Тессу сложно было напугать морозом. Огненная кровь согревала ее. Она неслышно кралась мимо старинных портретов и закованных в латы манекенов за двумя тенями. Наконец они остановились. Тесса тоже замерла, напрягла слух. Вот деньги. Из рук герцога в руки Эббы перекочевал кошелек солидного вида. Это задаток, остальное после работы. Ну и чего ты хочешь? Она педантично пересчитала монеты и спрятала кошелек в декольте. Поразительно, безродная ведьма обращалась на «ты» к члену Совета Пяти, да еще свысока, будто делала одолжение, снизойдя до беседы с ним. Смерти одного человека. Это возможно? Нет ничего невозможного, милый, хрипло рассмеялась Эбба. Мужчина, женщина, женщина, жена, любовница. Надоело. Вдобавок лезет не в свое дело, распускает язык. И обманом забеременела, закончила за него Эбба. Анна Ядлонг, верно? Она подходила ко мне, намекала, что очень хотела бы овдоветь. Поэтому мне и нужна твоя помощь. Жениться я не намерен. Мерзавка пригрозила рассказать мужу, что ребенок не от него. А если она к королеве в слезах заявится, отношения с королем у Кристины не ахти, но тут Эдуард примет ее сторону. Не беспокойся, на могиле Анны не будет титула герцогини. Полагаю, граф Ядлонг тоже быстро утешится, женится на хорошенькой вдовушке, от которой у него уже двое детишек. Она тихая, скромная, гораздо во всем угождать, не то что честолюбивая Анна. Уповаю на тебя, волшебница, я навеки твой должник. Герцог расцеловал руки Эббы. Полно. Она брезгливо вырвала ладонь. Еще пригодишься, окажешь мне услугу. Для начала пригласи Рудольфа фон Алексаи поохотиться в твоем имении. И меня заодно, но так, чтобы он не знал. Без жены? Понимающе кивнул герцог. Разумеется, широко улыбнулась Эбба. Для нее в моем плане места нет.